Многострастное сердце наше любит услаждение и спокойствие, не терпит горечи и скорбей и не любит, если кто нас обеспокоит чем, например, просит сделать для него что-либо. А Господь велел отвергать этот греховный покой плоти и быть слугою всех, и Сам показал пример, ибо не знал покоя на земле при служении Своем нашему спасению. Апостолы тоже пример, особенно апостол Павел.